И в ту последнюю ночь я согласилась с ним уехать. Вот только, говорю, Зуев приедет. Стыдно бежать, как вором. Значит, были в ту ночь у него в лагере. Была. Он отправил куда-то кончугу. Уже под утро он проводил меня лесом до Пожни. Мы расстались, как нам казалось, ненадолго. Он пошел к себе в лагерь, а я домой. Подхожу к дому, смотрю, дверь в сене растворена, и собака лежит на пороге. У меня ноги подкосились. Я поняла, что дома Иван. Я хорошо помнила, что закрывала дверь на замок и ключ положила в условленном месте, где мы обычно прячем его. Смотрю на этот черный дверной проем и не могу шага ступить. Оперлась о забор и чую, что сердце готово разорваться. Тут выбежал Иван, растрепанный, с бешеными глазами, и слова не дал мне выговорить, ударил в висок. Я упала. Он стал бить меня ногами и скверно ругался. И вдруг на реке раздался выстрел. Иван словно остолбенел, поглядел туда со страшным испугом. Потом сказал мне: «Если скажешь кому, что я был ночью здесь, убью». И бросился бежать к реке. Она опять сделала несколько глубоких затяжек и потом сказала: «Я еле встала, отдышалась немного и пошла туда, в лагерь. Сердце мое билось и ныло нестерпимо вот здесь», — указала она на ключицу. «Я чуяла недоброе. Пришла в лагерь, там пусто. Вышла на косу и увидела его, убитого. Вот все, что я знаю». «Спасибо, Настя!» Коньков положил на ее руку свою ладонь и слегка пожал пальцы. «Спасибо!» «Вы сейчас арестуете Ивана?» — спросила она. «Ни в коем случае. И прошу вас ничего об этом не говорить. Мы едем на облаву. Благодарю вас». Коньков первым вышел из пристроя. В горнице за столом сидели Кончуга и Зуев. Зуев был насторожен и спросил: «Ну, что будем делать?» «Настя успокоилась, так что давайте собираться на охоту». «Да мы готовы», — с заметным облегчением сказал Зуев. «Вы бы поели да выпили, а я это сделаю в дороге». «Поехали», — сказал Коньков. Лодки Зуева и Кончуги еще засветло дошли до Медвежьего ключа. Тут на песчаной косе, в самом устье ключа, поджидал их рослый бородач с двумя рыжими широкогрудыми амурскими лайками. Это был егерь Путятин. Поначалу Коньков не узнал его. Он стоял в разосканных под самый пах яловых сапогах, в брезентовом плаще нараспашку и в башлыке с опущенным накомарником. Он откинул с лица накомарник и степенно поздоровался со спутниками Конькова. «Вы прямо к ужину угодили, наготовое», — гудел он, добродушно посмеиваясь. «Значит, удачливые». «Тигр-то не убежал?» — спросил Коньков. «Охотники Дункая сказали, что здесь, в распадке, значит, от нас не уйдет». «Вы его что, на привязи держите?» — спросил Коньков Дункая. «Я бы привязал, да ремня лишнего нет», — отшучивался Семен. «Брючный тоненький, ненадежный. Вот у тебя надежный ремень, милицейский. Может, уступишь?» «Нет», — усмехнулся Коньков, — «когда идешь на тигра, ремень нужно туже затягивать, не то штаны спадут». «А где же ваш ужин?» — спросил Кончуга. «Я озябла, понимаешь?» «Там, на берегу ключа», — махнул егерь рукой. «Там и палатки стоят.